вас приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте, мои милые друзья. Чао. Какое еще чао? Слово такое иностранное. Мог бы, между прочим, это уже эмансипировать. Что? Да понимать надо, вот что. А, да все это блан-манже, я еще не такие слова знаю. Ой, Николай Владимирович, ну проигнорируйте его, оцените, а? Импозантно. А из тебя-то какой депонент? Ха-ха, вообще не в курсе дела. Что значит какой? Я, может быть, тоже кое-что знаю. Или ты думаешь, у меня совсем уж... пустая аспирантура на плечах. Стоп, друзья мои. Что это за абракадабру вы несете, а? Я чувствую, что вы не всегда четко представляете значение слов, которые употребляете. Да? Почему? Я как раз всегда точно знаю. Это Алик разводит тут автономии. А я настолько хорошо знаю, что даже стих сочинил про ковбоя. Ну, пока это отрывок, конечно, потом я еще продумаю кое-что. Вот, послушайте. Какие-то таились звери в ветвях высоких бижутерий, а он летел быстрее пули на колченогом хачапури. Чего вы смеетесь? Здорово. Хачапури – это гоночный автомобиль, да? Ой, ну где ты видел автомобиль с ногами? Хачапури – это конь такой, вроде мустанга. Ну, Николай Владимирович, я же говорил, что он ничего не знает, правда? Не знает. Он уже не первый раз возвращается к этому, как бумеранг какой-то. Да скажите ему, Николай Владимирович, чтобы он не обзывался. Сам ты бумеранг. Постойте. А разве он вас обозвал? Ну, вы же сами слышали, назвал бумерангом. А что такое, по-вашему, бумеранг? Ну, известно что, ругательство. Да? Нехорошее слово. Да? Вы в этом уверены? Абсолютно. Ну, давайте посмотрим в толковый словарь, а? Давайте. Так, ищем букву «Б». Вот «Б». Ага, вот она. Бумеранг. Метательное орудие в виде изогнутой плоской заостренной палки. Ой. Бросаемый ловкой рукой, бумеранг, не встретивший препятствий, возвращается к тому месту, откуда был пущен. Так вот, всезнающий Лёва, бумеранг не ругательство, а оружие австралийских аборигенов. Кого-кого? Ну, аборигенов, коренных жителей. А во всем, о чем вы здесь с таким апломбом говорили, смысла не больше, чем в вашем стихотворении. Как там у вас было? Ну-ка. Какие-то таились звери в ветвях высоких бижутерий, а он летел быстрее пули на колченогом хачапури. Вот. Бижутерия – это женское украшение. Да. Поэтому никаких ветвей, а тем более зверей, в них таиться не может. А что же касается хачапури, то это грузинское блюдо, не что иное, как ватрушка с сыром. Так что, друзья мои, употребляя то или иное слово, надо всегда знать его значение. И лучше лишний раз посмотреть в словарь, чтобы не оказаться в смешном положении. Вот и все. Понятно? Понятно, Николай Владимирович. Никого не видно в школе, хоть никто из нас не болен. Хочешь, посмотри кино? Хочешь, погляди в окно? Солнце в небе или тучи, зимний день или весенний. Он в неделе самый лучший, воскресенье. Воскресенье.

как она должна поступить. Да, да. А у меня есть на этот счет некоторые соображения. Но мне хотелось бы знать мнение ребят, которые слушают наш арбитраж. Пусть девочки напишут, как бы они поступили на месте Наташи, а мальчики напишут, что бы они сделали на месте мальчика. Правильно. Наш арбитраж ждет ваших решений. Все ли достоверно в книгах у Жюль Верна? Кто подпрыгнет выше, лев или жираф? Спорят двое граждан и уверен каждый, что, конечно, прав он, а что друг не прав. Мы не можем с этим примириться, мы поможем детям помириться. Не напрасно ведь, не даром и не зря ж существует наш веселый арбитраж. Смешные случаи на уроках. Так, друзья мои, давайте почитаем, что пишут нам ребята. Я всегда жду, когда ты, радионяня, начнешь читать веселые случаи, потому что после нескольких минут смеха у меня отличное настроение. Хорошо. Вспоминаю вот такой случай. Это было еще в 6 классе, пишет Олег Аньшин из Горького. Учительница спросила, какую пользу приносит божья коровка. А мальчик встал и сказал: «Коровка приносит молоко». В классе, конечно, все смеялись. А этот случай произошел в 8 классе. Пишут Люда и Ира из Ульяновска. Мы проходили по литературе «Мертвые души» Гоголя. И к доске вышел один ученик. Ему надо было рассказать содержание 1 главы. И он начал так. «Чичиков приехал в гостиницу. Там было много людей. Одни играли в карты, другие смотрели телевизор». И у нас часто бывают смешные истории в классе. Вот одна из них. Мы писали диктант. И в нем было такое предложение. Казак сидел на лошади и левой рукой держал бандуру. А один ученик написал. Коза сидела на лошади и левой рукой держала бандуру. Представляете себе такую картинку? Вот, одну букву не дописал, и такая музыкальная коза получилась. Галя Лайчук, Ровенская область. В прошлом учебном году у нас в классе было несколько смешных историй. Но я запомнил только одну, пишет Жора Агафонов из Костромы. На уроке ботаники, когда ученика спросили, как используют хвойные деревья, то мальчик ответил, из них скрипки делают. Пишет Инна Надорова из Москвы. У нас на уроке часто бывают юморы. И когда их рассказывает наша учительница Галина Борисовна, то она сразу бывает похожа на Николая Владимировича. Ну а что прислала сама Инна? А вот что. На уроке ученика спросили, что значит слово «гимназист». А он отвечает, это человек, который занимается гимнастикой. Пишет Галя Назарова из Перми. Когда мы учились в 8 классе, мой сосед по парте на уроке русского языка, разбирая какое-то предложение, сказал: «Мужской падеж». А Ира Диченко из Магнитогорска пишет, что когда учительница спросила, какие бывают падежи, то ученица ответила: «Красные, зеленые и желтые». И еще несколько коротких строчек из школьных сочинений. Пингвины катались на животе, как на лыжах. Но вот задребезжал рассвет, и тучи разбрелись. Дожди лились, как из океана. Медуза питается моллюсками других животных. Открывая дверь, я скрипнул. Сначала раздалось ржание лошадей, а потом людей. Пенал сделан из бревна. Он сел в ливрею и поехал. Дорогие ребята, мы, как всегда, ждем от вас новых писем со смешными случаями на уроках. начинаем веселый урок. Сегодня он посвящен... Ой! Что такое, Николай Владимирович? Да что случилось? Почему свет погас? Что такое? Не знаю, друзья мои, что случилось? А? В чем дело? Что же нам теперь делать? Что делать? Может быть, монтера вызвать? Правильно, это я мигом. Ой, извините. Тихо. Где тут телефон? Ну где? Ой, ты что, поосторожней. Это же не телефонный диск. Это мое ухо. Прости, пожалуйста, здесь такая темнотища, не разберешь, где ухо, где телефон. Николай Владимирович. Николай Владимирович! Да, здесь. Ау! Здесь, чего? Где вы? Здесь. Что, мы так и будем в темноте сидеть? Ведь так и передача кончится. Я, например, про электричество кое-что знаю. У меня по физике 4 с минусом. Я тоже люблю ремонтировать. Сейчас отверткой как ковырну или щеткой как дам по пробкам, сразу свет загорится. Подождите, Лёва. Разве вы не знаете, что при работе с электричеством необходимо соблюдать простые, но очень важные правила безопасности? Какие? Нельзя чинить электрические приборы, когда они находятся под током. Ой. Понятно? Первое, что надо сделать, это установить причину неисправности, а не ковырять вслепую. Вот как вы думаете, почему у нас погас свет? Я думаю, что это всем ясно, Николай Владимирович, потому что в проводах нет электрического тока. Допустим. А что такое электрический ток, вы знаете? Ну, это то, что по проводам движется. То есть вы хотите сказать о движении электронов? Да я в этих электронах совсем не разбираюсь. Слушайте, давайте я там отверткой ковырну с соблюдением безопасности, и все будет в порядке. Да подожди ты со своей отверткой. Сейчас я объясню все. Все, что надо делать. Значит так. Все тела делятся на проводники и изоляторы. Например, металлы являются хорошими проводниками, а пластмасса, резина – изоляторами. Правильно. Кстати, и мы с вами тоже являемся проводниками электрического тока. Поэтому-то и нельзя ремонтировать приборы, которые находятся под током. А я так и говорил. С соблюдением безопасности. Вот сейчас надену калоши. Правильно сказать, сейчас сядем в калоши. Вы ведь не узнали пока причину неисправности? Не можете объяснить, почему погас свет? Это пусть Алик объяснит, он у нас все знает. Пожалуйста. В проводниках имеются свободные электроны. Чтобы получить электрический ток в проводнике, надо создать поле. Ага, и потом решить, что на нем сеять, капусту или картошку. Сам ты капуста. Я говорю об электрическом поле. Под действием этого поля свободные электроны придут в движение, и возникнет электрический ток. Упорядоченное движение электронов. Вот и все. Как это все? А где же свет? От твоего объяснения он не загорелся? Все знаешь, а мы до сих пор в темноте сидим. А вы знаете, Олег, мне теперь ясно, почему у вас 4 с минусом. Почему? Да потому что вы упустили одну очень важную подробность. Для того, чтобы у нас загорелся свет, электрическая цепь обязательно должна быть замкнутой. Теперь я понял. Значит, у нас в цепи имеется разрыв, поэтому и свет не горит. Правильно, совершенно правильно. И, на мой взгляд, скорее всего, перегорели пробки. И пробки надо заменить на новые. Минуточку. Раз, два. Ну вот и свет. Ура! Здорово. Теперь мы можем начать наш веселый урок. Не начать... А закончить, друзья мои, урок давно начался, в тот самый момент, когда выключили свет. И посвящен этот урок был одному из разделов физики. Электричеству. Правильно. А теперь давайте все вместе споем песенку, которая подытожит все, что мы узнали об электричестве. Не трону провод оголенный, я с электричеством знаком. Там днем и ночью электроны все ходят по цепи кругом. Пришли в движение электроны, электроток в цепи возник. Он мигом сварит макароны и перемелет кофе вмиг. Когда он к лампочке подходит, то сразу лампочка горит.